1 декабря 1934 года был убит Киров. В школьном зале собрали учеников, и директор, старая большевичка, с трудом справляясь со слезами, объявила нам об этом. Папа увидел у соседа в трамвае в газете траурный портрет. Ему показалось, что это Ворошилов, и он приехал очень испуганным, боялся повторения красного террора 18-го года. Но он успокоился, узнав, что это Киров. Эта фамилия ему ничего не говорила. Это показывает, как далека была наша семья от партийных кругов и партийных дел. Киров был вторым человеком в партии. На другой день, однако, в газетах появился указ о порядке рассмотрения дел о терроре и большая фотография Сталина у гроба Кирова. На страну, только что перенесшую раскулачивание и голод, надвигался период 1937 года. Эпоха 1937 года, это 1935, 1938, 1937 максимум, это только часть общего многомиллионного потока ГУЛАГа, но для жителей больших городов, для интеллигенции, административного, партийного и военного аппарата, кадровых рабочих, это был период наибольших жертв. Очень существенно, из жертв эпохи 1937-го, к какому бы слою населения они ни принадлежали, меньше всего заключенных вернулись из лагерей и тюрем живыми. Именно тогда всего сильнее работала организованная система массового уничтожения смертных колымских и других лагерей. Именно тогда действовала формула «10 лет без права переписки». Беломорканал унес множество жертв, но все же тогда это еще не было всеобщей системой. Послевоенные лагеря были очень страшными, но цель их была уже другая, в значительной мере экономическая, рабовладельческая, и смертность в них, за некоторыми исключениями, далеко не такая, как в лагерях 36-44 годов. То же относится и к современным лагерям при всей их бесчеловечности. Если говорить о духовной атмосфере страны, о всеобщем страхе, который охватил практически все население больших городов и тем самым наложил отпечаток на все остальное население и продолжает существовать подспудно и до сих пор, спустя почти два поколения, то он порожден в основном именно этой эпохой. Наряду с массовостью и жестокостью репрессий, ужас вселяла их иррациональность, вот эта повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что сажают. Как росли дети в эти годы? Трагизм чувствовался в воздухе, и юношеская сила духовного сопротивления, используя тот материал, который шел из газет, от книг, от школы, дольше, чем у взрослых, сохраняла те порывы, которые двигали когда-то старшими. Я пишу тут о более общественно активных, не о себе. Я-то был очень углубленным в себя, в какой-то мере эгоцентричным, болезненно неконтактным, как я уже писал мальчиком. Мне почти нечего поэтому рассказать о человеческом общении в школьные годы. В 8 классе я сидел на одной парте с очень начитанным, влюбленным в литературу, в Маяковского, в искусство мальчиком. Сейчас он стал известным кинорежиссером. За полтора года я так и не сумел поговорить с ним по душам. Единственный 10-минутный разговор на улице был воспринят мною как событие. Ни я у него, ни он у меня никогда не были дома. Справа от нашей парты был расположен ряд девочек с уже совсем непонятной для меня жизнью. Я робко поглядывал в их сторону, но ни разу ни с одной даже не поговорил. В конце 8 класса Миша Швейцер, так звали моего соседа, пересел к той девочке, которая меня интересовала больше других. Я ни разу не дал ей этого понять и вообще не сказал ни слова. Не получилось у меня дружбы и с другими моими соседями по парте. Один из них, Юра Орлов, однофамилец физика и диссидента Юрия Федоровича Орлова, о котором много пишется ниже, писал, как мне тогда казалось, неплохие стихи. Он был единственным сыном одинокой женщины, которая, по-моему, любила сына почти с болезненной силой. Юра, очень смуглый и стройный, похожий на грека, отличался большой самостоятельностью. Его не очень любили учителя. Иногда он говорил вещи, бывшие большой неожиданностью для меня. Например, напрасно говорят, что Ленин был добреньким. У него любимое выражение было «расстрелять». Юра изображал ленинскую картавость. Может, уместно тут сказать о моем отношении к Ленину и его делу в более широком плане и более с теперешних, чем с тогдашних позиций. Оно сложное и неоднозначное, в отличие от отношения к Сталину. Конечно, мне приходилось много читать о Ленине и его эпохе, в том числе лживого и сусального. Реплика Юры запомнилась как одна из первых услышанных мною и развенчивающих эту сусальность. Но я не могу не ощущать значительность и трагизм личности Ленина и его судьбы, в которой отразилась судьба страны, понимаю его огромное влияние на ход событий в мире. Я согласен с высказыванием Бердяева, что исходный импульс Ульянова и большинства других деятелей революции был человеческий, нравственный. Логика борьбы, трагические повороты истории сделали их действия и их самих такими, какими они стали. Но не только. Было при этом что-то глубоко ложное и в исходных политических, философских даже предпосылках. Поэтому слишком часто прагматизм вытеснял объективность, фанатизм, человечность, партийность и партийная борьба подавляли моральные нормы. Последствия мы знаем теперь лучше, чем человек, умиравший в физических и моральных муках в горках. В 1941 году Юра находился в частях, вступивших в Иран. Он был старше меня и после школы попал в армию и погиб в какой-то засаде. В конце 8 класса один из моих одноклассников, Толя Башун, предложил мне ходить с ним в математический кружок при университете, а до этого я ходил в школьный кружок. Там я увидел своих сверстников, свободно рассуждающих о высоких материях, комбинаторике, теории чисел, неевклидовой геометрии и тому подобное. Все это было новым и вдохновляющим. Среди активных участников кружка больше всего выделялись эрудицией и каким-то неподдельным блеском братья-близнецы Акива и Исаак Ягломы. Впоследствии один из них, Акива, поступил на физфак МГУ одновременно со мной, а второй на мехмат, при этом общую физику мы слушали вместе. Наши жизненные пути много раз пересекались и потом. Несколько раз я пытался участвовать в олимпиадах, но всегда неудачно, мне не удавалось сосредоточиться в условиях ограниченного времени. Дома потом я решал некоторые из олимпиадных задач, но тоже не все. Длинные вычисления меня отпугивали. Еще в 7 классе и в последующих я начал дома делать физические опыты. Сначала по папиной книге «Опыты с электрической лампочкой», которую я упоминал, потом по папиной устной подсказке и самостоятельно. Неумение мастерить я восполнил причудливым изобретательством. Например, у меня был очень удобный, с моей точки зрения, потенциометр из куска хозяйственного мыла. Он включался последовательно с электрической лампочкой и служил для тонкой регулировки напряжения, подаваемого на неоновую лампочку, которая зажигалась вспыхнувшей спичкой, придуманный папой опыт по фотоэффекту. Для этого и других опытов необходим постоянный, то есть выпрямленный ток. Выпрямители я делал в стаканах, электролит, раствор пищевой соды, электроды, алюминиевая пластинка или ложка и кусок свинцовой оболочки кабеля. Соединение, конечно, по двухтактной схеме. Из оцинкованных электродов лампочки, ультрафиолетовые лучи, возникающие в начальный момент горения спички, выбивают электроны, и в результате ударной ионизации возникает стойкий разряд. Однажды я приложил контакты батарейки к клеммам моторчика и затем отнял их, держась пальцами за клеммы. Меня сильно ударило током. Это был неожиданный и запомнившийся опыт по индуктивности. Конечно, было много опытов по электростатике. Я занимался фотографией, по папиному образцу строил детекторный радиоприемник. Из физико-химических опытов меня больше всего занимали кольца Лизиганга, сказать по правде, до сих пор. Из оптических — опыты с полироидами, с флуоресцирующими растворами кольца Ньютона. Мастерил я также самодельный маятник Максвелла. Наблюдал с биноклем двойные звезды, спутники Юпитера. Я часто бегал на обсерваторию планетария и познакомился с работавшим там 2 дня в неделю мальчиком чуть постарше меня, Его звали Боря Самойлов. Еще большее, пожалуй, значение, чем опыты, имели для меня научно-популярные, научно-развлекательные, научно-фантастические, а потом, в 9-10 классах, и некоторые вполне научные книги. Это было мое любимое чтение. Я по много раз перечитывал почти все книги известного популяризатора науки и пропагандиста космических полетов Якова Перельмана, «Занимательная физика», «Занимательная геометрия», «Занимательная алгебра» и другие. Это были прекрасные книги, очень многому научившие и доставившие радость нескольким поколениям читателей. Я не знаю, как эти книги воспринимаются современными мальчиками и девочками, живущими в другую эпоху, в потоке новой информации. Я надеюсь, что и сейчас они интересны. Перельман был большой энтузиаст научной популяризации. Кроме писания книг, которые представляют собой его главную заслугу, он также организовал в Ленинграде Дом занимательной науки. В этом же здании жила Ахматова, это фонтанный дом. В Ленинграде Перельман и погиб во время блокады. Затем я прочитал книги Шарля Лизана, Игнатьева и другие, немного поздней, замечательные книги Радемахера и Теплица «Числа и фигуры» и Джинса «Вселенная вокруг нас», оказавшие на меня большое влияние. Макса Валье «Космические полеты как техническая возможность». В 10 классе «Анализ» Куранта с весьма оригинальным порядком изложения. «Интегральное исчисление раньше дифференциального». И многое другое, всего не упомнишь. Я читал также книги по биологическим наукам. Самое сильное впечатление на меня произвели «Охотники за микробами» Поля де Крайфа. В первом издании автор был назван Поль де Крюи, может так правильнее. Это очень живо написанная книга о микробиологах, начиная с Левенгука, об огромных достижениях науки в борьбе с инфекционными заболеваниями и о героическом труде исследователей, который привел к этим успехам. Какое-то время я думал, не избрать ли мне эту специальность. В это же время я впервые узнал о генной теории наследственности и с недоумением и возмущением читал в «Правде» антименделевскую статью Митина, будущего академика-философа. Это была моя первая встреча с лысенковской лженаукой. Одно лето я успешно собирал окаменелости, прочитав какую-то книгу по палеонтологии. Еще одной из числа биологических книг была «Занимательная ботаника Цингера». Цингер — автор известного учебника по физике. Ботаникой он занимался как любитель, был папиным знакомым. В середине 20-х годов он уехал с семьей за границу для лечения туберкулеза. Тогда это было возможно. Через несколько лет он там умер. Цингер оставил папу своим представителем в издательских делах. Я не знаю, на каких условиях, но помню, что папа очень этим тяготился. Сын Цингера, Олег, был художник. Впоследствии он получил известность как мастер рекламы. Я, еще мальчиком, чем-то ему понравился, и он несколько раз присылал мне свои альбомы с рисунками животных. Возможно, это была форма как-то проявить благодарность к папе. Мне эти альбомы очень нравились, некоторые из них сохранились до сих пор. У меня было достаточно времени для опытов и чтения, так как школьная программа давалась мне сравнительно легко, особенно точные науки, доставляющие главные трудности большинству учащихся. Немецкий язык, тем более, что я в 9 классе опять занимался дома, тоже не был проблемой. У меня возникли трудности с черчением. Я просиживал целые воскресенья над чертежами и портил их в конце дня. Но потом я преодолел этот барьер. Большую роль сыграли несколько технологических советов, полученных от Кати, которая некоторое время училась в архитектурном институте. Я стал сдавать чертежи только на пятерки. В 7 классе я получил неуд по пению, но в общий аттестат его не записали. По гуманитарным предметам я учился без блеска, однако вытягивала общая интеллигентность. Тетя Женя несколько месяцев занималась со мной диктантами, и таким образом моя грамотность была доведена до должного уровня. 10 класс я окончил отличником, официальный термин того времени, основные предметы пятерки, остальные четверки. В нашем единственном выпускном классе были два отличника, я и Костя Савищев, или Савущев, я не помню точно. Он после школы пошел в военное учебное заведение, а потом в военную разведку. После школы я видел его только один раз, уже через 25 лет после окончания войны. Мне показалось, что он пришел ко мне поговорить и поделиться своими переживаниями. Это было в 70-м году. Что он все еще не пережил в себе тех ужасов, которые принесла в его жизнь война, все еще только возвращается к настоящей мирной жизни. Он не оставил адреса и больше не появлялся. Как отличник, я имел право поступить в вуз без экзаменов. Осенью 38-го года я поступил на физический факультет МГУ, тогда, вероятно, лучший в стране. Уже потом от своих однокурсников я наслушался об ужасах приемных экзаменов, об огромном конкурсе. Я думаю, что, вернее всего, я бы не прошел этого жестокого и часто несправедливого отбора, требовавшего к тому же не таких психологических качеств, которыми я не обладал. Среди поступивших по конкурсу в нашей группе было два молодых человека, поработавших около 2 лет до вуза на автозаводе имени Сталина, теперь имени Лихачева. Конечно, рабочий стаж давал им некоторые преимущества, но оба они были и сами по себе очень способными и работящими, организованными. Их звали Коля Львов и Женя Забабахин. Университетские годы для меня резко разбиваются на 2 периода – 3 довоенных года и 1 военный в эвакуации. На 1-3 курсах я жадно впитывал в себя физику и математику, много читал дополнительно к лекциям, практически больше ни на что времени у меня не оставалось. И даже художественную литературу я почти не читал. Я с большой благодарностью вспоминаю своих первых профессоров: Арнольда, Рабиновича, Нордена, Младзиевского-младшего, Лаврентьева-старшего, Моисеева, Власова и других. Большой четкостью и ясностью отличались лекции Тихонова, пожалуй, только они были слишком элементарны для физиков. Очень много давали нам семинарские занятия Клетенника, Эльсгольца, Шаскольской и других. Особенно часто я вспоминаю доцента Бавли, пунктуального и слегка чудаковатого. На 2-м месяце войны Бавли вышел за продуктами из университета. Когда он стоял в очереди у киоска, неожиданно, без объявления воздушной тревоги, была сброшена немецкая бомба, разрушила дом, расположенный рядом, и убила многих находившихся в очереди. Погиб и Бавли. Профессора давали нам очень много дополнительной литературы, и я каждый день по много часов просиживал в читальном зале. Обычно после лекций я или забегал домой пообедать, жил рядом, или обедал в университетской столовой, а потом сидел в читальне до 8-10 часов. Вскоре я стал пропускать ради читалки более скучные лекции. Тогда не было обязательного посещения лекций. Около читального зала возникал студенческий клуб. Одни выходили покурить, другие просто поразмяться, но я разговаривал, как я помню, исключительно о научных предметах. Несколько штрихов для характеристики времени. У студентов была забава подкрасться вдвоем сзади к зазевавшемуся и перевернуть его в воздухе. Я тоже иногда был жертвой шутки. Однажды вышла осечка. Один из переворачиваемых студентов разбил ногой бюст Молотова. Из этого возникло нечто вроде политического дела с перекрестными допросами. Только наличие у виновника каких-то влиятельных заступников спасло его от крупных неприятностей. У преподавателя, ведшего семинар по марксизму-ленинизму, было несколько любимых вопросов. Один из них — советско-германский договор. Советско-германское сближение носит конъюнктурный или принципиальный характер? Надо было отвечать. Принципиальный. Отражают глубинную близость позиций. Об этом же писали все газеты и журналы. Позднее мы узнали о тайных статьях советско-германского договора и об обмене узниками между гестапо и НКВД, но до сих пор, мне кажется, суть этих событий недостаточно понимается Западом. Я пошел на физфак, почти не размышляя, под влиянием папы и давно сложившегося желания. Мои более ранние мечты стать микробиологом, как герои Поля де Крюи, были все же менее глубокими. Если бы я думал дольше, все равно пришел бы к тому же. На первых курсах больше всего мне нравилось преподавание математики. В общем же курсе физики меня, как и многих моих товарищей, очень мучили некоторые неясности. Они, как я думаю, происходили от недостаточной теоретической глубины изложения более сложных вопросов, вероятно, недоступной на первых курсах. Лучше всего было бы просто опустить их на первых порах, а не пытаться создать вредную видимость якобы наглядного, а на самом деле ложного и поверхностного понимания. Но зато историзм изложения был очень полезен. Имея эту базу, можно с максимальной пользой и безопасностью обратиться к рафинированным, логически замкнутым и освобожденным от историзма курсам. Великолепным курсом такого рода является многотомная энциклопедия теоретической физики Ландау и Лившица. И все же и на этом этапе нужны и другие, не освобожденные от лесов курсы. Мне повезло. Я вовремя прочитал уже после войны замечательные книги Паули. Из университетских предметов только с марксизмом-ленинизмом у меня были неприятности, двойки, которые я потом исправлял. Их причина была не идеологической. Мне не приходило тогда в голову сомневаться в марксизме как идеологии в борьбе за освобождение человечества. Материализм тоже мне казался исчерпывающей философией. Но меня расстраивали натурфилософские умствования, перенесенные без всякой переработки в 20 век строгой науки. Энгельс с его антигенетической ламаркистской ролью труда в очеловечивании обезьяны, старомодное наивное использование формул в «Капитале», сама толщина этого типичного произведения немецкого профессора прошлого века. Я до сих пор не люблю кирпичеобразных книг, и мне кажется, что они возникают от недостатка ясности. Я и тогда вспоминал Есенинское. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. Но я читал. Газетно-полемическая философия материализма и эмпириокритицизма казалась мне скользящей по касательной к сути проблемы. Но главной причиной моих трудностей было мое неумение читать и запоминать слова, а не идеи. На втором курсе я сделал попытку заняться самостоятельной научной работой, но она оказалась неудачной. Тема, полученная мною у профессора Михаила Александровича Леонтовича, папа был с ним связан совместной работой по составлению учебника под общей редакцией Ландсберга и направил меня к нему. Оказалась трудной, слишком неопределенной для меня и не пошла. Тема была «Слабая нелинейность водяных волн». Теперь я понимаю, что некоторые интересные возможности в этой теме были заложены с тех пор слабой нелинейностью для различных турбулентных и плазменных задач, и для водяных волн тоже занимались очень многие. Особый интерес представляет нелинейная теория мелкой воды, являющаяся одним из примеров задач с бесконечным числом точных интегралов движения. Через несколько лет я, набив руку, вероятно, смог бы сделать хоть что-нибудь. Но тогда, прочитав рекомендованную мне Леонтовичем книгу Сретенского, я даже не понял толком, что он от меня хочет. В общем, я еще не был готов для научной работы. И все же я должен сказать, что сидение в библиотеке над серьезной, неучебной научной книгой, при этом с установкой на научную работу, было очень важным для меня. К счастью, я не получил при этом никаких комплексов, никакой разочарованности в своих силах. Научные работы я смог делать сначала для себя в стол лишь в 1943 году. В первые три университетских года у меня не возникло глубоких дружеских связей, хотя я иногда бывал у своего однокурсника Пети Конина, но больше подружился с ним в Ашхабаде. Потом мы вместе учились в аспирантуре. В последний московский год, зима 40-41 года, я усердно посещал дополнительные математические курсы по теории вероятностей, вариационному исчислению, теории групп, основам топологии. Сейчас просто удивительно вспомнить, что все это тогда не входило в обязательный курс физфака. К сожалению, факультативные курсы были очень краткие. Еще хуже, что мне и потом не удалось довести мое образование до должной глубины в этом и многом другом. Поздней осенью 40-го года у бабушки случился инсульт, она потеряла речь. Папа переселился в ее комнату. Он там спал и проводил большую часть суток, чтобы быть готовым помочь ей в любой момент. В эти месяцы Мама просила меня не заходить в комнату бабушки. Мне трудно объяснить. И тогда, и сейчас это ее решение и мою пассивность. Желание уберечь меня от тяжелых впечатлений не должно бы быть решающим при той близости, которая у меня была с бабушкой. К тому же я был вполне взрослым, хотя мама, вероятно, этого не понимала. Я два, кажется, раза нарушил это предписание. Помню, как бабушка движением глаз попросила поднести к ее губам стакан с настоем шиповника и отпила один или два глотка. Больше она уже ничего не ела и не пила. Никакого раздражения или упрека. Я знаю, что последние недели были очень тежелыми. 26 марта 1941 года я задержался в университете на концерте Ираклия Андроникова, очень интересном и смешном. Я впервые тогда услышал его устные рассказы. Когда я пришел, у бабушки уже началась агония. Она умерла рано утром 27 марта. На похороны из ссылки приехал дядя Ваня. Самовольно, но это обошлось. Это был последний раз, когда я его видел. У меня в памяти его измученное горем тех дней лицо. Бабушку похоронили по церковному обряду. Много раз потом папа говорил мне, это счастье, что бабушка не дожила до войны. Это было бы для нее слишком ужасно. Со смертью бабушки Сахаровский дом в Гранатном переулке как бы перестал существовать духовно.